«Командовать, кто будет?» – спросил гвардеец Потемкиных, снисходительно посмотрев на меня. «Так как опыта борьбы с гоблинами у меня больше, то я». «Есть какие-то возражения?» – спросил я, в упор, посмотрев на Радобора. Тот ответил мне таким же взглядом, и мы так стояли с минуту, пялись друг на друга. «Радобор, прекрати, я все слышала, и ты получил конкретную команду», – вмешалась со своего места Сойфя. «Хорошо, командуете вы, надеюсь, моих людей вы не будете использовать как пушечное мясо», – недовольно проговорил гвардеец. «Не переживайте, мои люди пойдут в первом ряду, задача ваших людей будет не дать сбежать остальным гоблинам и прикрыть наши тылы. Терять такие трофеи не хочется», – отвечаю я. «А если там шаман с подавителем, отходим, у нас есть чем их удивить, нужно испытать новые амулеты в боевой обстановке». «Хорошо, тогда командуйте», – снисходительно улыбнувшись, сказал Радобор. «В первую очередь накормите людей, затем идем колонной, мои люди впереди, я зачищу патрули и засады, как выходим к лагерю гоблинов, мои люди идут в первом ряду, ваши прикрывают с флангов и тылы, дальше по обстановке, в зависимости от действий гоблинов». «Принято, готовность через 30 минут», сказал гвардеец и пошел раздавать указания. «Я думала, это будет легкой прогулкой, а здесь лагерь гоблинов, мы точно справимся», спросила княжна, когда я подошел к ней. «Если не лезть вслепую, то справимся, основную опасность представляют отравленные иглы из духовых трубок и шаман. Шамана я беру на себя, от игл нужно прикрываться, но доспехи у всех нормальные, поэтому справимся. Ты главное на рожон не лезь и держись позади, в первом ряду пойдут мои люди, противоядие у нас есть, пусть и немного, но вполне должно хватить. Если мы нападем внезапно, то шансов у них не будет никаких», ответил я и, посмотрев на целительницу, добавил: «Знакомься, Василиса, мой вассал, целительница». «Василиса, это княжна Потемкина Софья Павловна, можно просто Софья, во всяком случае пока мы в дикой зоне», разрешила девушка, рассматривая Василису. «Оставлю вас одних, нужно подготовиться к нападению на лагерь», сказал я девушкам и отправился раздавать указания. Через полчаса все были готовы и построены в походную колонну по два человека. «Я пойду первым, буду зачищать засады, чтобы незаметно пробраться к самому лагерю. Если нам не удастся застать их врасплох, то без больших потерь не обойтись». С Хмурым и Радобором обсудили общие знаки и команды, после чего я ушел по разведанному пути. Первую засаду обошел по большому радиусу и только зайдя с тыла, подобрался вплотную. Четыре гоблина играли в кости, изредка поглядывая по сторонам, спрятавшись в раскидистом кусте орешника. Подкрадываться пришлось очень осторожно, прижимаясь к земле и используя амулет отвода глаз, чтобы не спугнуть их, а затем я дал команду питомцу напасть на тех, что дальше от меня, а сам, поднявшись в 10 метрах, метнул два ножа. Меня заметили слишком поздно и среагировать не успели, обе мои цели получили точные удары ножом в спину, а двум другим бабайка разорвал гортани. Убедившись, что других гоблинов нет, дал сигнал, свистнув в небольшой свисток, имитирующий свист какой-то птицы, я двинулся дальше, к следующей засаде. С помощью питомца разобраться с гоблинами труда не составило, а амулет отвода глаз позволял подобраться вплотную. Ну и два других поста практически не следили за окружающей обстановкой, рассчитывая на первый пост. К самому лагерю удалось подобраться практически вплотную, за счет небольшого леса, подходящего к лагерю вплотную. Дав гвардейцам обоих родов оценить предполагаемое поле боя, распределили обязанности между группами и договорились, кто и как будет действовать. На согласование всех моментов ушло еще полчаса, но зато каждая группа знала, что им делать, а это позволит нанести быстрый удар. Шаман находился с краю от лагеря, и подавитель на его шее работал, сразу лишая нас преимущества. План следующий: еще раз проговариваю окончательную версию своего плана, я выдвигаюсь под прикрытием амулета, по сигналу вы поваляетесь на опушке леса и идете в их сторону. Как только они соберутся в кучу, использую свои амулеты. Если они срабатывают, все бросаемся вперед и добиваем выживших. Если не срабатывают или срабатывают не полностью, я отступаю и принимаем бой на равнине. Их больше, они сами выйдут, посчитав легкой добычей, тем более наши лучники не дадут им долго думать. Вопросы и возражения еще есть? Нет, уже 3 раза все проговорили, Если вам удастся устранить шамана и пропадет подавитель магии, то все трофеи с лагеря ваши, — проворчал Радобор. Тогда я выдвигаюсь, — сказал я и, надев специально подготовленный для меня маскировочный халат, выдвинулся к окраине леса. На то, чтобы преодолеть 300 метров, у меня ушло почти 20 минут. Возможно, под действием амулета, можно было двигаться и быстрее, но решил не рисковать и потратить больше времени. Замерев в 10 метрах от самодельной баррикады, сделанной из старых веток и пней, дал условный сигнал своим. В тот же миг раздался сигнал рога и из леса, выходит толпа вооруженных людей в 150. В лагере гоблинов сразу начинается паника и суета, но довольно быстро, шаман и вождь наводит порядок, собирая всех соплеменников прямо напротив меня. Шаман стоит позади всех, с посохом из черепа какого-то животного. Уже через 5 минут, почти все гоблины собрались в одну кучу, готовясь отразить удар гвардейцев, и я понимаю, что лучшего случая не представится. Конечно, был шанс, что амулет не сработает, и именно поэтому я подобрался вплотную к лагерю под действием амулета отвода глаз. Достав первый амулет, сосредотачиваюсь и активирую его, попутно пытаясь направить вырвавшуюся струю огня в разные стороны, чтобы накрыть как можно больше противников. Следом за первым, в ход идет второй и третий амулет, охватывая практически всех стоявших на переднем крае и поджигая ограду лагеря. Как только третий амулет отработал, начинается паника и гоблины обращаются в бегство. За одну атаку мне удалось спалить как минимум треть, а то и половину всех противников. Раздается крик, и все гвардейцы бросаются вперед, а я, откинув накидку, бросаюсь вперед. Моя цель — это шаман. Вождь корчится обугленный и опасности не представляет, а вот шаман не отступил и сейчас, подняв высоко свой посох, готовит знакомое мне заклинание призыва злого духа. Сразу бросаюсь к горящей баррикаде и в один сильный прыжок перепрыгиваю ее, одновременно давая команду питомцу приготовиться к отражению атаки шамана. Не успеваю добежать до противника 10 метров, как с конца посоха срывается дымчатая тень, потянувшаяся в мою сторону. Бабайка бросается в прыжке, ему навстречу и удлинившимися когтями наносит глубокие раны духу. Тот сразу отскакивает от нас и зависает в метре от шамана, который, выпучив глаза, пытается что-то скостовать. Дистанции хватает, чтобы выпущенный мной нож с утяжелителем пробил кожаную броню и впился в грудь шамана. Сразу после этого небольшое давление с плеч пропадает, а значит, подавитель перестает действовать. Для верности, подскочив, добиваю шамана и осматриваюсь. Гоблины отбегают к другому концу деревни, пытаясь организовать сопротивление. Гвардейцы достигли лагеря и уже перелезают через ограду, а дух развеялся. В принципе, сейчас гоблины не смогут организовать серьезного сопротивления, и лагерь мы зачистим без проблем. Поэтому я, подняв свой щит повыше, направляюсь к ближайшей группе гоблинов, окруживших большой шатер. В прямом противостоянии они не представляли угрозы, да и я был на ускорении, поэтому за десяток взмахов своим мечом расправился с ними. Одновременно рядом завязались стычки остальных гвардейцев, которые быстро разбирались с противником, хотя численное превосходство имели гоблины. Маги, как с нашей стороны, так и со стороны Потемкиных, косили их десятками, быстро сокращая численность. Откинув полог шатра, зашел внутрь, увидев там большое количество награбленного добра и шкур различных животных. Похоже, мое желание забрать все трофеи с нападения на этот лагерь были полностью оправданы. На одних шкурах и магических ингредиентах можно окупить всю эту компанию, а ведь здесь еще должно быть немало горошин и кристаллов. Выйдя довольным из шатра, осмотрелся вокруг и убедился, что моей помощи уже не требуется. Маги моментально разбивали организованные группы, а гвардейцы добивали одиночек, совершенно не напрягаясь. Что удивительно, эти гоблины не отступали и с обреченностью сражались до последнего. Еще через 20 минут добили последнего гоблина, а ко мне подошла София. «Ты умеешь удивлять, Дмитрий. Амулеты, работающие при подавителях магии, должны стоить очень дорого. Не знаю, как тебе удалось их изготовить, но моя семья готова выкупить алгоритм изготовления за любые деньги», — произнесла девушка. «К сожалению, кроме меня, их никто не может изготовить. Специфика родового дара, я уже пробовал, но тут нужна особая магия», — ответил я, заметив, что клинок девушки в крови, и она не побрезговала лично испачкать его в крови противника, хотя сама является магом. «Жаль, но надеюсь, купить несколько штук у тебя будет возможно, как я могу отказать такой прекрасной девушке?» Улыбнувшись, ответил я. «Граф, могу я с вами поговорить?» Спросил Радобор. «Слушаю, очень внимательно. У меня указание от князя, достать подавитель магии, мы готовы обсудить выкуп его у вас. Честно сказать, я не ожидал, что вы сможете устранить главную силу гоблинов. Вы смогли не только убить его, но и справились с его заклинанием. По показаниям очевидцев, выпускаемые духи очень опасны и способны игнорировать практически любую магию, при этом нападают на одаренных. Если бы не вы, мы могли лишиться ни одного сильного мага, да и угроза моей госпоже была очень реальна». «О какой сумме идет речь?» – спросил я, задумываясь, нужно ли мне это, ведь у меня есть два спрятанных подавителя. 100 000 рублей – это цена продажи на недавнем аукционе. Я понимаю, что вы можете получить и больше, при желании, но хотелось бы получить его именно нашему роду. К сожалению, лично я обещать большую сумму не могу, в связи с некоторыми ограничениями». «Хорошо, но в таком случае вы поможете перетащить все трофеи из этого лагеря в наш и поможете вывести их ко мне домой. В противном случае, не вижу необходимости продавать столь ценный артефакт вообще, уверен, он пригодится и мне самому», — ответил я, наблюдая за реакцией Софии. «Приемлемо, это я смогу обещать, тогда не будем задерживаться, чем раньше начнем вывоз трофеев, тем быстрее займемся дальнейшей зачисткой местности», — радостно заявил командир потемкинских гвардейцев. «Тогда по рукам», — сказал, протягивая и пожимая руку собеседника. «Мне кажется, ты немного продешевил», — улыбнувшись, сказала княжна. «Это как посмотреть, я планирую забрать отсюда совершенно все, кроме тел гоблинов и старья. Еще в столице я нашел контакты антиквара, который готов скупать практически все, произведенное нечеловеческими руками, из дикой зоны. Здесь жило более 1000 гоблинов, а даже одно копье, кинжал, топор и прочее оружие, можно продать за десятки рублей. Умножь это на 1000, и вот я уже могу получить не меньшую сумму, просто скинув все оптом. Мне самому вывозить такое количество вещей будет проблематично, а с вашей помощью сделаю это очень быстро. Поэтому выигранное время потратим на зачистку территории, что принесет еще немало денег», — улыбнувшись, ответил я, а радостное выражение лица Радобора резко сменилось, как будто он съел лимон. «А вы не так просты, как кажетесь, граф», — вздохнув, сказал он. «Что поделать, мне нужно поднимать свой род, поэтому приходится думать головой на несколько шагов вперед и все просчитывать. Хорошо, тогда давайте займемся сбором трофеев, быстрее начнем, быстрее закончим». «Конечно, я сейчас распоряжусь», ответил я и направился к Хмурому. Отдав нужную команду, нашел взглядом Василису, которая лечила несколько легкораненых, подошел к ней. «Ну, как дела?» – спросил я. «Отлично, сыворотка от яда отравленных игл работает, как и антидот от парализующих. Убитых нет, тяжелораненых тоже, в течение получаса, всех поставлю на ноги, это, если не торопиться», – ответила девушка, на глазах заращивая порез на боку гвардейца княжны. «Не торопись, как освободишься, пройдись по лагерю, возможно что-то мы пропустим, все трофеи нам отдают, поэтому все более-менее ценное, забираем с собой, вывести нам их помогут, поэтому не ограничивай себя», улыбнувшись, сказал я и посмотрел на Вику, которая помогала целительнице, делая вид, что меня нет рядом и отводя взгляд, хотя еще недавно видел, как она магией уничтожала гоблинов десятками. «Господин, вы должны это сами увидеть, и госпожу-целительницу лучше взять с собой», — громко позвал меня прибежавший гвардеец, и мы, не сговариваясь, сразу отправился за ним. В дальнем конце лагеря, из ямы в земле вытаскивали перемазанных и чумазых детей. Мы вначале подумали, что это гоблины, а оно воно, как оказалось, — взволнованно сказал гвардеец, имени которого я еще не запомнил. «Все дети были очень грязными, частично замотанные в такие же грязные тряпки, но хуже всего то, что они все были ранены. Подойдя ближе к ним, во мне поднялась волна ненависти, было только одно желание — убить этих мелких тварей еще раз. Посмотрев в сторону небольшой площадки, я без слов понял, для чего их здесь держали. Судя по всему, их использовали в качестве живых тренажеров, для тренировки или потехи». Василиса, не задумываясь, бросилась к ним, доставая из своей сумки зелье восстановления. «Срочно развести горячую воду и отмыть всех детей, найти им одежду и хорошую еду. Еще мне нужна будет свежая кровь, для быстрого восстановления маны, распорядилась она, а мои гвардейцы бросились выполнять ее распоряжение. Боже, что с ними? Спросила незаметно подошедшая София. Их использовали как живых противников, для потехи, поэтому они все ранены, ответил я. Дядя, а вы нас заберете отсюда? Спросил подошедший ко мне мальчик лет 7, со сломанной рукой, которая висела у него на перевязке. Я тут же присел рядом с ним и посмотрел ему в глаза, сдерживая себя. Взгляд мальчика был до неузнавания взрослым и каким-то потерянным, а на его волосах были белые перья седины. Даже трудно представить, что они пережили в плену и как смогли выжить. Все для вас закончилось, больше никто вас не обидит, это говорю я, граф Авров, сдерживая слезы, осторожно обнял мальчика. Дядя граф, а вы всех их убили? Тихо спросил мальчик. Всех, кто был в этом лагере. Мальчик затрясся в моих руках и, отстранившись, увидел, как он беззвучно плачет. «Сколько их?» – спросил я у подошедшего Хмурого, на котором не было лица. 34 ребенка. Выдели людей, чтобы о них заботились и помогали целительнице», – приказал я, вставая с колена и беря мальчика за руку. «Пойдем, добрая тетя посмотрит твою руку и полечит ее. Пусть вначале, и решу посмотрит, ее вчера ножом в живот попали, она очень плохо себя чувствовала ночью, боюсь, как бы они ее не съели». Тихо сказал мальчик, указав рукой в сторону ямы. «Хмурый, проверьте ямы еще раз, возможно там есть раненые, осмотрите все внимательно», — приказал я. «Сделаем», — тут же произнес он и бросился к яме, самолично спускаясь в одну из них. Мальчика я все равно отвел к Василисе, которая одновременно лечила сразу двоих детей. Увидев меня, она сказала: «Им срочно нужна свежая кровь, у них крайняя степень истощения. Психологическую помощь окажем потом. Если потребуется, я сотру им большую часть воспоминания, но это не сейчас, а когда вернемся в город. Сейчас главное – привести их в приемлемое состояние». «Госпожа, вот», – произнес Хмурый, укладывая на землю бессознательное и худое тело девочки с раной в животе. Василиса тут же прекратила лечение двоих пациенток и сосредоточилась на девушке, попутно выпивая баночку с зельем восстановления. «Хмурый, срочно нужна свежая кровь, надо напоить ею всех детей. Отправь десяток гвардейцев в лес, малыми группами не ходить, здесь могут быть еще отряды гоблинов», — приказал я. «Дмитрий, наш род может взять детей на попечение, если у тебя нет такой возможности», — тихо произнесла София. «Мы сами займемся детьми, да и Василиса будет лечить их, это может занять немало времени, но за предложенную помощь спасибо», — ответил я. «А она правда сможет помочь им забыть весь этот ужас?» Сдерживая внезапно выступившие слезы, спросила княжна. «Очень на это надеюсь. Мне кажется, нужно сосредоточиться не столько на очистке территории от камней силы, сколько на поиске лагерей гоблинов. Уверен, здесь может быть еще не один лагерь», — произнес я. «Конечно, но шансы найти лагерь очень малы, прежде чем передать эти земли на зачистку. Тут разведка должна была все проверить. Все равно, я займусь разведкой, а вы тогда займитесь переноской трофеев и детьми. Надеюсь, ты сможешь отвезти детей в мой дом вместе с целительницей?» – спросил я. «Конечно, за это можешь не переживать», – твердо ответила девушка. «Хмурый!» – крикнул, подзывая гвардейца. «Да, господин, тут же, подбежав ко мне», – сказал он. «Я сейчас отправлюсь на поиск еще лагерей гоблинов. Если разведка пропустила один, то возможно здесь есть другие лагеря. Вы действуете по плану, Потемкины дадут транспорт, вывести детей, отправишь с ними Василису. Пусть их разместят в гостинице, места там достаточно и семьи гвардейцев присмотрят за ними. Вероятно, сегодня я заночую в лесу, если не найду лагеря следы гоблинов, за меня не переживайте, для меня это привычно. Вернусь днем или под вечер следующего дня, если ничего не найду, или раньше, если найду другой лагерь. Нужно исключить подобную возможность», — сказал я, кивнув в сторону детей. «Все сделаем в лучшем виде, за нас не переживайте. Да, ночью жгите костры на расстоянии 50 метров вокруг лагеря. Они любят подбираться ночью вплотную и бесшумно снимают часовых, после чего нападают скопом. Больше половины людей должны бодрствовать ночью, если необходимо, могут выпить специальный отвар, который приготовила на этот случай Василиса. Главное, не подпустите их близко, а если что, у вас есть еще 3 амулета, которые сработают даже с подавителем. «Будет исполнено», — уверенно произнес Хмурый. «Ну и хорошо, я пошел собираться. Да, Софья, прощаюсь с вами, боюсь, что сегодня мы уже не увидимся. Спасибо, что составили мне компанию. Наш поход по магазинам не отменяется, а переносится на ближайшие дни, как я освобожусь. Ничего страшного, граф, я буду ждать вашего звонка или посыльного. Вы, пожалуйста, поаккуратнее там», — сказала девушка и неожиданно обняла меня на несколько секунд. В этот момент я заметил, что Вика внимательно наблюдает за нами, и, встретившись со мной взглядом, она тут же отвела его, а ее губы при этом сжались. «Конечно, не переживайте за меня, я же не один иду, а с бабайкой, он присмотрит за мной», — ответил я, и когда девушка отстранилась, направился к своим вещам, чтобы собрать все необходимое для двухдневного похода. Глава 12. Черновик. Идти по нулевой зоне было достаточно удобно, небольшие лесополосы перемежались полями и разрушенными деревнями. Часть из них я уже посещал, когда собирал артефакты поглотителей магии хаоса. Достаточно хорошо накатанные грунтовые дороги между деревнями и множество тропинок. Камней и силы попадалось не так много, как в дикой зоне, где меня поселили, когда я был варнаком, но бдительность терять все равно было нельзя. При этом приходилось опасаться возможных засад со стороны тех же гоблинов. То, что лагерь единственный на округу, я не верил, понимая, что их должно быть немало. Однако меня занимал вопрос, что сподвигло гоблинов переселиться из глубин дикой зоны на ее окраину. Если рассматривать миграцию глобально, это должен быть военный поход или миграция, но именно на военный поход походило не сильно, по ряду причин. В первую очередь гоблины не особо стремились перебраться через стену, не считая попытки нападения на город. Они почему-то останавливаются на отвоеванных территориях и устраивают лагеря, редко контактируют друг с другом, предпочитая воевать силами одного лагеря, где есть свой вождь и свой шаман. Объединись они в единый кулак, то давно могли бы прорвать оборону пограничной стены в любом месте, однако не торопится делать этого. Единственная мысль, которая приходит на ум, это то, что их вытеснил более опасный противник, возможно, такие же племена, только более агрессивные или другие, разумные существа. Если следом за ними к нам придут другой противник, более опасный, то нужно обязательно к этому готовиться. Значит, мне нужно, как минимум, сделать достаточно большие запасы продовольствия, нанять дополнительно солдат, так как силы гвардии может не хватить. Буду надеяться, что трофеев с этого похода мне на это хватит. Жаль, не было времени все тщательно проверить, но уверен, мои люди справятся с этой задачей. Через час, случайно задел веткой, лежащий на тропинке камень силы, спрятавшийся в высокой траве. Зубная боль сразу заставила меня схватиться за копье, ища угрозу. Слева от себя увидел животное, размером с собаку, которое бежало в мою сторону, продираясь через траву. В момент, когда оно выпрыгнуло на меня из нее, я уже направил свое копье в ту сторону, и мне оставалось только чуть довернуть наконечник и дождаться, когда зверь сам напрыгнет на него. Это оказался гигантских размеров барсук, и через минуту он умер, с копьем в сердце. Брать мясо я побрезговал, да и был не голоден, поэтому, спихнув тело в траву, двинулся дальше. Продвигался я по лесополосам, стараясь лишний раз не выходить на открытую местность, часто использовал амулет отвода глаз, тщательно проверял все перекрестки, в поисках следов гоблинов, но в первые два часа движения напасть на свежие следы не удавалось. Шел по дорогам и тропинкам, используя питомца как передового разведчика, поэтому скорость держал достаточно большую. На четвертый час движения строго на юг, параллельно пограничной стене, количество камней и силы попадаться стало намного меньше, чем до этого, и появились первые следы присутствия здесь гоблинов. Как только их обнаружил, стал двигаться очень осторожно, понимая, что теперь можно нарваться на засаду. Бабайка, как и я, осторожно проверял возможные места засад, стараясь скакать с ветки на ветку, впереди по курсу моего движения. Мои опасения подтвердились, и первую засаду нашел питомец еще через километр. Попытавшись обойти ее с правой стороны, не получилось, так как в соседней лесополосе была еще одна засада. Идти через поле молодой ржи было опасно даже с амулетом отвода глаз, так как за мной оставался бы хорошо видимый след. Сменив направление в обратную сторону, опять уткнулся в следующий пост гоблинов. Стало понятно, что подступы к возможному лагерю полностью перекрыты, да и самих гоблинов было в два раза больше, чем вокруг предыдущего лагеря, который мы разгромили. Решил взобраться на дерево и оттуда осмотреть округу. Выбрав дерево равноудаленное от постов, стал осторожно забираться на него, стараясь не потревожить ветки и активировав амулет отвода глаз. Взобравшись на самый верх, использовал магию воздуха, чтобы создать небольшую воздушную линзу, увеличивающую изображение в несколько раз. Только после этого смог различить лагерь гоблинов на границе прямоугольного поля, начинавшиеся от лесополосы, где я сидел. Точнее не одного, а сразу трех лагерей, примыкающих друг к другу, да и по размеру, лагеря были крупнее, встречаемых мной ранее. Осматривая через линзу подступы к лагерю, смог заметить еще несколько постов и понял, что днем пробраться к вражескому лагерю не получится. С такой дистанции было плохо видно, чем занимаются гоблины, но мне показалось, что они что-то строят и это было что-то большое. К сожалению, воздушные линзы не давали четкого изображения и понять было очень трудно, но по контурам, можно было подумать, что строят они крепость. Через несколько часов начнет темнеть и нужно понять, что мне делать дальше. Либо продолжить разведку и подобраться к лагерю ближе, либо вернуться в наш лагерь и доложить о находке. Решаю остаться и провести разведку, после чего попробовать вернуться ночью в свой лагерь. Если все сделать правильно, то к утру я буду у нас, хотя тогда поспать мне не удастся. Пока не стемнело, решаю поспать до темноты, прямо на дереве, благо опыт у меня есть, а бабайка не даст застать меня врасплох. Дав все необходимые команды, привязал себя и заснул, хотя было и очень неудобно. Разбудил меня бабайка, когда было уже темно, а еще не сразу понял, где я нахожусь, но веревка, которой привязал себя к дереву, не дала мне упасть. Спустившись, размялся и перекусил сухим пайком, специально для этого взятым с собой, затем выпил бодрящую микстуру, изготовленную Василисой, и выдвинулся в сторону лагеря гоблинов, двигаясь прямо через поле. Двигаться пришлось на карачках, так, как назло, ночь оказалась безоблачной и с полной луной. Питомец проверил ближайшие ко мне посты противника, и я немного успокоился, так как те пренебрежительно относились к обязанностям постовых. Но в любом случае через поле пробирался почти 2 часа, полностью вымотавшись, так как двигаться в таком положении было очень неудобно. Примерно в 500 метрах от деревни поле заканчивалось, земля была выжжена и полностью расчищена от любой растительности. Зато в лунном свете я увидел достаточно большую крепость, размерами около 500 метров с моей стороны и, вероятно, не меньших размеров в глубину. На стене дежурили гоблины и пробраться незаметно внутрь возможности не представлялось. Тогда я свернул к лагерям гоблинов, примыкавшим к крепости, и, распластавшись на земле, медленно пополз вперед. 300 метров я преодолевал 10 минут под действием амулета отвода глаз, потратив на него весь запас маны, поэтому, добравшись до невысокого ограждения, затаился, прижавшись к нему, восстанавливая свой запас. Уже через 5 минут сидения услышал тихое рычание через стену, поэтому отправил питомца посмотреть, что там такое может быть, и тот сразу передал мне картинку в виде злобного пса, прикованного к столбу и внимательно смотрящего в мою сторону. Таких псов было много и располагались они по всему периметру лагеря, выступая в виде сторожей. Полученная картинка заставила меня серьезно задуматься о происходящем в этом необычном лагере. Все здесь выглядело неправильно, и это напрягало. Решись я перебраться через стену и не уверен, что амулет отвода глаз позволил бы мне избежать внимания собак. Решение нашел быстро, из поясной сумки достал духовую трубку и парализующие иглы. Найдя брешь в кривом ограждении, тщательно прицелился и выстрелил в пса. Тот успел дернуться и насторожиться, но ничего сделать не успел, так как попал ему в морду, парализуя пса. Выждав пару минут, осторожно разломал ограждение и прополз снизу, под ним, после чего вернул ветки на место и пополз вперед. Самый надежный вариант – это найти пленника и вытащить его отсюда. Он точно сможет поведать, что здесь происходит, так как ночью понять этого не получается. Вспомнив, где обычно гоблины держат пленных, двинулся в ту сторону, периодически активируя амулет отвода глаз, когда перебирался через открытые участки. Так, от шатра к шатру, добрался до открытой площадки, где виднелись ямы, накрытые решетчатыми крышками. Конечно, без охраны, их никто не оставил, но дежурившие гоблины сидели у костра, играя в кости, совершенно не наблюдая за округой. Вероятно, они полагались на собак, поэтому и чувствовали себя довольно расслабленно. Выбрав дальнюю от них яму, пробрался к ней и отправил туда питомца, чтобы он смог показать, стоит туда соваться или нет. Питомец стрелой метнулся к крышке и скрылся под ней, пробравшись сквозь прутья, показывая мне, что там внутри. 6 человек, 3 ранены, 2 спят и лишь 3 что-то ковыряет в стене. Хоть питомец и хорошо видит в темноте, сразу рассмотреть у меня не получилось. Но уже через минуту, когда бабайка подкрался ближе, разглядел, что он делает ступени. Похоже, этот пленник не смирился со своей судьбой и пытается выбраться из ямы, а раз делает он это один, то остальные уже смирились со своей участью. Понятно, что даже с одним пленником выбраться будет проблематично, а уж забрать всех я точно не смогу. Как не поднять панику и не сорвать операцию по освобождению, я придумал быстро. Образами объяснив питомцу, что от него хочу, передал ему 5 парализующих иглгоблинов, которые были у меня. Их-то он и воткнул в шеи спящих пленников, не тронув самого активного. Затем бабайка появился рядом с единственным бодрствующим пленником и прямо на его глазах, своими сверхпрочными когтями, вырезал настоящие ступени в стене и срезал засов на решетке. Пленник вначале замер, но когда увидел, что черный комок шерсти ему помогает, перестал его бояться, что-то прошептав в ответ на помощь. Как только путь на свободу открылся, пленник сразу бросился к выходу. Довольно проворно взобравшись по отвесной стене, он осторожно приподнял крышку и ползком выбрался из-под нее. Затем осторожно переполз к ближайшему шатру, в тень от луны, где я его и принял, прижав к земле и зажав рот. Тот попробовал вырваться, но я тихо прошептал ему: «Свои, не дергайся. Если понял, кивни, и я уберу руку, поднимешь тревогу, уйти не сможешь». Пленник кивнул головой, и я осторожно убрал руку. «Кто ты?» – очень тихо просипел он. «Разведчик, сейчас уходим, ползешь за мной, я помогу выбраться тебе, там и поговорим, если увидишь моего питомца, не удивляйся, он нам поможет. Век благодарить буду, отслужу, если спасете из этого рабства». «Все, тихо, двигайся за мной», – прошептал я и пополз в обратную сторону, уже не используя амулет отвода глаз, так как двоих он прикрыть не сможет. Даймоны практически не осталось. На наше с пленником счастье, охрана у гоблинов хоть и была, но службу несла из рук вон плохо, поэтому добрались мы до усыпленной псины, очень быстро и совершенно незаметно. Мне, конечно, хотелось пошарить по шатрам, но сделать это бесшумно было проблемно, да и оставлять явные следы моего здесь пребывания я не хотел. Когда мы выбрались за стену и поползли в сторону поля ржи, дал команду питомцу выдернуть иглу из шеи собаки, чтобы в случае проверки никто не стал поднимать тревогу. Сами псины могли взять наш след и создать ненужных нам проблем. Только добравшись до поля и углубившись в него на сотню метров, сделал привал и дал освобожденному выпить бодрящего зелья вместе с куском сушеного мяса и флягой воды. Только когда пленник быстро проглотил еду и, запив его водой, я спросил: «Кто ты?» «Олег, наемник. Попал с отрядом в ловушку зеленых тварей еще 2 недели назад. Почти всех нас взяли в плен ночью, во время сна, усыпив постовых. Нас было 30 человек, шли разжиться оставленным добром и провести разведку, по заданию пограничников. Я еще тогда засомневался, уж слишком много они предложили за разведку вдоль стены. Первый день мы вообще не встретили ни одного гоблина, зато немало насобирали в одной из разоренных деревень разного добра. Не оно, так успели бы вернуться до темна, но груза было много. В 10 километрах от стены нас и подловили. Очнулись связанными в окружении пары сотен зеленых. Знаками они показали, куда нам идти. Кто-то попробовал сопротивляться, так они и убили их на глазах у всех, очень медленно, распоров животы и вынимая внутренности, а потом поедая на наших глазах. Затем почти сутки шли, пока не дошли до лагеря, хотя некоторые пытались сбежать. В итоге добралось только 2 десятка вместе со мной. Дальше нас бросили в разные ямы, разделив, а на следующий день заставили работать. Вот все последние 2 недели я и работал на них, пока вы со зверьком не помогли мне бежать, тихо рассказал освобожденный наемник. Что строили, чем занимались, к каким работам привлекали, численность гоблинов, ну, зеленых человечков. Крепость строили для больших зеленых человекоподобных тварей, сплюнув, процедил Олег. Что за большие зеленые? Удивленно спросил я. Размерами больше человека примерно на 2 головы, метра под 2,5, в плечах шире раза в 2-3, кожа зеленовато-синего цвета, мелких зеленых, держат в подчинении, при этом у них, те называют их аргами, но и это еще не все, часть зеленых у них в роли рабов, но относятся к ним лучше, чем к людям. В крепости, где живут арги, раз в 5 дней, появляется офицер хаоса, человек, судя по облику, хотя капюшон никогда не снимает. «Сколько гоблинов и аргов всего?» – спросил я, внимательно ловя каждое слово наемника. «Гоблинов очень много, те, кто не в рабстве, до 5000, аргов много меньше, но не менее 500. Сколько пленных людей и какого возраста?» «В основном те, кто может работать, около 300. Пленных гоблинов около 1000, их содержат в другом лагере. Сколько шаманов и есть ли шаманы у аргов?» «Шаманов много, в соседнем лагере. Их там 30, и они часто что-то делают с магией, не могу сказать, но чувствовал это. Я не маг, но восприимчив очень к магическим изменениям. У аргов есть маг, очень сильный, держит всех в страхе. Один раз, видел, как он высасывает жизни из пленников, забирая их жизненные силы, пока те не помрут. Плохо, самим не справиться, придется привлекать армейцев, размышляю вслух. А ты кто вообще? Ну, я лячего спрашиваю. Есть у меня информация, готов поделиться почти за даром, так как спас меня, говорит наемник. Граф Авров, мой отряд в нескольких часах отсюда, а я как владеющий родовой способностью определенного направления, отправился в одиночку, пояснил я, предвосхищая его вопросы. Не нужно армейцев, они все трофеи заберут, надеюсь, вы ваша светлость дадите небольшой процент с добычи, а я помогу нанять людей, если нужно. Дело в том, что я видел, как гоблины носили в дар аргам много горошин, несколько мешков и большой мешок с кристаллами. Там их несколько тысяч, а это миллионы рублей, не считая добычи, которую можно собрать с лагерей и гоблинов. И сколько миллионов ты хочешь за эту информацию? Хмыкнув, спросил я. Да, что вы, ваша светлость, мне хватит несколько кристаллов, я что не понимаю, что за большие меня просто прирежут свои же. Хорошо, я подумаю над этим, а сейчас нужно убираться отсюда, до лагеря путь не близкий, а шансы нарваться на патруль гоблинов или на камни силы очень высоки. Здесь вокруг они все зачистили, а вот дальше, не уверен, произнес Олег, готовясь следовать дальше. Ползешь точно за мной, в лесополосах засады гоблинов, поэтому голову выше травы не поднимай, сказал я и на карачках двинулся от лагеря. Только к утру добрались до лагеря, сильно вымотавшись, а освобожденный пленник, еле волоча ноги. При этом я давал ему зелье исцеления и бодрости, но это не сильно помогало, так как ресурсы истощенного организма и так были на грани. Еще только рассвело и солнце не поднялось над горизонтом, как мы подошли к передовому посту, который разбудил начальника моей гвардии. «Господин, как прошла разведка? Я смотрю, вы, как всегда, с прибавлением», произнес хмурый, явно радуясь, что я вернулся живым и здоровым. «Нормально, новостей много, нужно обсудить наедине, как прошла эвакуация людей и грузов», спросил я. «Нормально, дети и Василиса уехали, но она обещала с утра приехать к нам, заодно заберут наши трофеи». «Отлично, это наемник, Олег, освобожденный с плена. Его накормить, никого к нему не подпускать, это мой приказ, до особого распоряжения, а лучше отправить спать. Он и так еле держится, использовал уже кучу зелий, чтобы дошел сам. Распорядись, а я подожду тебя в палатке, нужно кое-что обсудить нам вдвоем». Через 5 минут, в походную палатку, поставленную специально для меня, зашел хмурый с котелком каши и чашкой ароматного кофе. «Ао, то что нужно. Присаживайся», сказал я и, молотя ложкой, коротко пересказал то, что удалось узнать у освобожденного пленника. Пока ел, бабайка вытаскивал из моего котелка сочные куски кабанчика и с удовольствием ел их, а я не мешал ему в этом, так как он этого явно заслужил. Когда закончил рассказ, как раз доел кашу и принялся за ароматный кофе, немного расслабившись. Все-таки обратная дорога была непростой, хоть питомец и помогал обходить камни, но дважды мы цепляли их и приходилось приканчивать появившихся зверей. За время пути, на небольших привалах, подробно расспрашивал освобожденного пленника обо всем, что он видел за время вынужденного нахождения в лагере гоблинов. Поэтому уже успел прикинуть, какая добыча нас там может ждать. Одни мы никак не справимся, а если пригласить Потемкиных, то они точно так не опростоволосятся, как с предыдущим лагерем. Вы бы слышали, как ругался их главный, когда увидел всю нашу добычу, а когда достали из одного шатра горошины и кристаллы, он чуть зубами не скрежетал. «Боюсь, в этот раз они потребуют себе существенную долю», — высказался гвардеец. «Я так и думал, поэтому решил вначале обговорить с тобой. Пленник из наемников, у него много связей, и он обещал помощь с наймом, говорит, что 300 точно можно нанять. Еще можно попросить шершня, поднять свои связи, ну и нас 50 должны справиться. Только непонятно, что там за орги и насколько они сильные бойцы. Эмиссара хаоса я возьму на себя, есть у меня, чем его удивить. Но нам лучше поспешить, через 3 дня он вернется, и если мы справимся самостоятельно, то можем успеть захватить крепость и лагерь до его прихода. Мне нужен день, чтобы подготовиться к операции. Есть у меня идея, как разрушить стены крепости и лишить их явного преимущества. С гоблинами мы точно разберемся. 300 нам точно будет мало, нужно больше, 2 раза. Есть отряды, профи, но берут по 1000 рублей за одну операцию, отчаянные головорезы, но слово держат твердо, не обманут. Главное, четко все оговорить. Я уже узнал, у них есть представительство в соседнем городке, с Потемкиными они не в ладах, что-то еще давно не поделили. Это так называемые вольные наемники, кто-то считает их отбросами, так как берутся за любую грязную работу, но аристократы с удовольствием их нанимают. Хорошо, с утра отправляемся домой, пусть Потемкины сами здесь все дозачищают. До лагеря они точно не дойдут, да и таким отрядом они только нарвутся на засаду, если решат пройтись моим путем. Смотри за наемником, мутноватый он, не дай ему поговорить с людьми князя, а лучше подсыпь ему снотворного, пусть выспится, до вечера он мне не нужен, распорядился я. Когда я вышел из палатки, меня уже рядом ждал Радобор. Доброе утро, ваша светлость, как сходили? Нормально, небольшой лагерь есть, но далеко, почти день пути в одну сторону, поэтому в этот раз его не получится зачистить. Отложим на 2 дней, сказал я, наблюдая за собеседником. А что за человека вы привели с собой? Спросил гвардеец князя. Встретил ночью, помог добраться. Теперь он под моей защитой, сейчас отдыхает, ответил я. Могу я с ним поговорить? Настоял Радобор. Пока нет, он обладает нужной мне информацией и пока не поделится ее, за мою помощь, он будет изолирован от остальных, ответил я. «Граф, мы же договаривались, что трофей будем делить на всех», — возмутился собеседник. «А он не трофей. Он предложил цену, назначив ее за мою услугу, я ее выполнил, а теперь жду, когда он рассчитается со мной. Вот когда мы с ним завершим наши расчеты, можете с ним разговаривать, сколько вам угодно», — ответил ему. «Я буду вынужден доложить об этом князю. Ваша воля, я здесь совершенно не при делах, но в течение 2 дней, этот человек, мой гость», ответил я и, развернувшись, отправился встречать подъезжающие машины, шум которых уже был слышен. Глава 13. Черновик. В нашу машину все не влезло, но забрав часть людей и груза, мы отправились в Байкальск. Сейчас мне нужно как можно быстрее определиться, что делать дальше, пока информация не получила широкой огласки. Уверен, сейчас Радобор попробует пройтись в ту сторону, откуда мы вернулись, но понятно, что он ничего не найдет, однако может запросить подмогу из города. На подготовку у меня есть только сутки, поэтому нельзя терять ни одной свободной минуты. Пока ехали, Хмурый посвятил меня в подробности того, что удалось награбить в лагере гоблинов. По его подсчету одних кристаллов должно быть больше 1000, при этом намного больше. Горошин средних и малых, несколько больших мешков, это не считая награбленных украшений, разной дорогой утвари и прочих вещей. Один этот лагерь многократно покрывал все текущие расходы, и это не считая захваченных трофеев, только в расчете на кристаллы и горошины. Поговорив с Хмурым, выслушал рассказ Василисы, которая вернулась с нашими машинами, как она лечила детей и где их разместили. Приехавшие семьи гвардейцев разобрали детей по своим семьям и сейчас окружили их заботой, стараясь помочь им забыть о пережитом. Девушка обещала позже заняться ими и убрать часть самых страшных воспоминаний, без ущерба для детей. Убедившись, что моего вмешательства прямо сейчас не требуется, я занялся планированием подготовкой к экспедиции. Первым делом вернулся домой и, переодевшись, направился к Стасову, чтобы согласовать все моменты. Юрист был у себя и очень обрадовался, увидев меня. Дмитрий, рад, что вы нашли время заглянуть ко мне. Наслышан уже о ваших подвигах вчера и о спасенных детях. Мне нужно обсудить с вами несколько вопросов, сказал юрист, пожав мою руку и приглашая меня присаживаться. Конечно, рассказывайте, в чем проблема, спросил я. На меня оказывают давление, со стороны Потемкиных, поступило предложение взять их в долю в новом городе. При этом предлагают 10 миллионов рублей, свой взнос главному акционеру общества. Это предложение настоятельно поддерживает градоначальник, ряд чиновников и начальник Восточного пограничного округа, произнес Дмитрий Васильевич, наблюдая за моей реакцией. Желание Потемкиных подмять под себя город понятно, слишком обширную зону я отхватил и по сути, замедлил их экспансию на восток, но отказываться от своих планов не буду, тем более, раз они предлагают такие суммы за небольшую долю, заработать мы сможем в несколько раз, а то и кратно больше, ответил я. Это правильно, получив часть доли, они приложат все силы, чтобы в будущем полностью выдавить нас из города или различными административными ресурсами, размыть нашу долю. Мне-то их давление не опасно, а вот вам нужно быть осторожнее, Потемкины не тот княжеский род, который так просто отказывается от своих планов и уверен, они еще проявят себя. А теперь рассказывайте, что вас привело ко мне, остальные вопросы можно обсудить чуть позже, сказал юрист. Вчера я проводил разведку южного участка, выделенного нам для зачистки и за его границами, наткнулся на большой лагерь гоблинов, который строит крепость. Я хочу закрепить юридически возможность зачистки этого участка. Еще хочу нанять для этого очень большой отряд наемников, чтобы не привлекать местных аристократов, в том числе и Потемкиных. Вчера нам удалось договориться, что все трофеи с лагеря, которые мы разгромили, достанутся моему роду. Трофеи оказались достаточно внушительными и больше Потемкины на это не купятся. Их намного больше, чем моих гвардейцев, и если они захотят, то могут десятикратно увеличить численность отряда. Тогда моя доля в трофеях будет мизерной, а делиться сейчас я точно не хочу. Есть возможность увеличить размеры городка в два раза, если удастся разжиться трофеями с большого лагеря гоблинов, рассказал я. Больших проблем не вижу, давайте я сейчас позвоню своему знакомому. Он как раз подтверждает разрешение на зачистку и утверждает, какой род получит тот или иной участок. Насколько я знаю, особо желающих заниматься зачисткой нет, все идут за стену в принудительном порядке. Что касается наемников, то в соседних городках можно нанять немало отрядов, тем более я уже уточнял наличие свободных, на случай, если вы захотите нанять дополнительно солдат для охраны поселения. Помимо этого, у меня есть вариант решить этот вопрос за сутки, рассказал Стасов. Это было бы отличным решением, главное, чтобы Потемкины в последний момент не перехватили участок. Они, конечно, постараются произвести разведку, но на это им нужно время, а я хочу завтра с утра уже выехать туда, с наемниками. Это можно устроить, как я говорил, то озаботился поиском свободных отрядов и даже провел предварительные переговоры, поэтому точно знаю, что сейчас есть для найма два хороших отряда, в одном чуть больше сотни наемников, в другом около 200, и в принципе они могут быстро выдвинуться к нам. Предварительные договоры есть, осталось только обсудить стоимость их услуг, и хочу заметить, что разовый наем практически равен месячному, сказал юрист. Хорошо, и сколько стоит месячный наем? В среднем 1000 рублей с человека, это при условии, что основное оружие и наниматель обеспечивает всем, но цена не сильно меньше. Профессиональные наемники стоят дорого, тем более те, что соблюдают контракты, не предадут. С этими я уже заключил предварительный договор, от твоего имени, как только деньги поступят на их счет, они готовы выехать в любую указанную точку, улыбнувшись, произнес Стасов. И сколько я должен за эту услугу с вашей стороны? Спросил я. Стандартный тариф, 10% от первого месяца найма. Доверенность у меня была, а без оплаты контракт не начинает действовать. По его условиям они должны держать на базе минимум половину списочного состава, если поступит оплата. Вы можете смело оплачивать 350 тысяч, по реквизитам и 35 тысяч моих комиссионных. После этого у вас будет более 300 бойцов, сроком на месяц с возможностью продления контракта, сказал юрист, протягивая мне реквизиты с указанными суммами и сами договоры. Отлично, вы это вовремя сделали, но этого мне будет явно мало, Хочется иметь гарантированное преимущество на поле боя. Где еще можно нанять проверенных наемников? Спросил я, забирая документы и прикидывая, сколько у меня сейчас денег на счету. Есть вариант разового найма, пара сотен человек, не совсем наемники, скорее гвардия одного из родов, зарабатывающая зачисткой дикой зоны. Но они возьмут оплату только кристаллами, в крайнем случае горошинами. Могу заняться их наймом, но цена будет немного выше, зато у них десяток магов и они очень хорошо экипированы. Мои услуги будут те же 10%, улыбнувшись, произнес юрист. С вами приятно иметь дело, кристаллы есть, взяли трофеями из лагеря гоблинов, их хватит на оплату услуг, ответил я, радуясь, что основной вопрос с наймом снят. Сколько возьмет чиновник, я сейчас точно сказать не смогу, но в районе 300 рублей. Что касается строительства города, то через пару дней начнется подготовка к строительству дороги в первую зону, прямо через ваш участок. Как видите, задержек с реализацией проекта нет, уже через неделю дорога будет построена и приступит к строительству непосредственно города. Отлично, тогда я пошел оплачивать услуги наемников и готовиться к экспедиции в пограничную зону, сказал я, вставая. Мне от вас нужны координаты в пограничной зоне, которые вы хотите, чтобы закрепили за вами, сказал юрист. Точно, участок с 90 по 105 рядом с моим участком, до самой пограничной стены, ответил я. Приличный объем, это площадь размером 40 на 40 километров и после зачистки лагеря, вам придется зачистить ее от камней силы, по-другому никак, произнес Стасов. На это я и рассчитывал, это частично позволит компенсировать расходы на наем, невзирая от добычи с лагерей гоблинов. В таком случае пока все, появятся новости, я вам позвоню и не затягивайте с оплатой, чем раньше это произойдет, тем быстрее они приедут в город. Я уже сейчас свяжусь с ними и сообщу, что вы нанимаете эти отряды, сообщил юрист. Благодарю вас за помощь, сказал я и вышел из кабинета. Первым делом отправился в банк и, узнав сумму на счете, вернулся домой за кристаллами. К сожалению, за уничтоженных гоблинов и камни силы мне еще не перевели, а значит, придется обменять часть кристаллов на деньги, внести их на счет своего рода, после чего оплатить услуги по договору. Взяв охрану из двух десятков гвардейцев, поехал вначале на рынок, где поменял часть кристаллов, но все купить они не смогли, так как наличными столько не держали и хоть цена была очень хорошая, пришлось обращаться в коммерческий банк, принадлежащий Потемкиным, и продавать 200 кристаллов им. Понятно, что местному князю сразу об этом доложат, не менять кристаллы в государственном банке, теряя треть денег, я не собирался. А вот платить по договору наемникам, отправился в имперский банк, так как хотел сохранить эти операции в тайне от Потемкиных. До обеда прозанимался этими делами, после чего дал денег Хмурому и отправил его закупать все необходимое для завтрашнего рейда. Правда, перед этим мне пришлось выдержать непростую беседу с начальником гвардии, когда я посвятил его в свой план. «Господин, вы очень сильно рискуете, 3 независимых отряда наемников, нельзя исключать, что один из них могли перекупит ваши враги. Нас всего 5 десятков и мы не сможем гарантировать вашу безопасность в случае предательства даже одного из них. Тем более 3 отряда разные, по-хорошему, нужно провести боевое сложивание в течение 2-3 дней, иначе это приведет к лишним потерям. Я уже объяснял, что у нас нет такой возможности, через пару дней разведчики Потемкиных найдут лагерь и сами попробуют захватить его, ответил я. Но это всего лишь деньги, неужто стоит так рисковать, возразил гвардеец. Там не только деньги, там новый вид опасности и я хочу лично разобраться в том, что там происходит. Если это сделают люди князя или пограничники, то мы ничего не узнаем, а у меня есть серьезные опасения, что построив город на границе второй зоны, эти арги придут к нам и попробуют захватить его. Раз они смогли подчинить себе гоблинов, то у них есть что-то, что они смогут использовать против нас, поэтому лучше узнать об этом сейчас, чем в тот момент, когда в городе поселится 2000 гражданских лиц, ответил я ему тогда, и тот был вынужден согласиться с моим мнением. Отправив Хромова за покупками, сам отправился в мастерскую, где уже работала Василиса, готовя зелье малого исцеления, и ей в этом помогала Вика. «Как идет процесс? Удалось все наладить?» – спросил я. Да, я использовала вытяжку из крови магических животных и некоторых органов, ее готовили прямо на месте, поэтому удалось добиться хорошего результата и свои свойства она будет сохранять несколько дней. Собранных ингредиентов хватит на 200 зелий, может, чуть больше, но в идеале, готовить зелья нужно в дикой зоне, тогда получится сделать и зелья среднего исцеления, ответила Василиса, не отвлекаясь от пропитывания живой, очередного флакона. Надеюсь, что 200 зелий нам хватит, Хмурый прикупит еще 100, вместе с оружием, ответил я. Завтра мы с Викой идем с вами, один ты никуда не пойдешь, строго сказала целительница и посмотрела на меня, оторвавшись от своего занятия. Я собирался оставить их здесь, в городе, уж слишком авантюрной выглядела моя идея. Пришлось согласиться в чем-то с начальником моей гвардии, но и потенциальные плюшки должны были многократно перекрыть все риски и расходы. Хорошо, но в случае прямой опасности, вы по моему приказу уйдете, иначе останетесь здесь, согласился я. Как прикажете, господин, изобразив поклон, сказала Василиса и вернулась к своей работе. Мне же предстояло сделать несколько амулетов огня и попробовать изготовить магическую бомбу, на основе моих знаний. Для экспериментов я взял крупицу от горошины и поместил ее в основание небольшого клыка магического зверя. Затем нанес руну активации и руну огня. Хоть руны и были маленькими, потратить на их наполнение пришлось очень много сил. Затем мы отправились за город, где я, активировав гоблинский подавитель магии, активировал бомбу и закинул ее на 30 метров. Мощный взрыв разметал землю и поднял столб пыли, оставив воронку с метр глубиной. Удовлетворившись результатом, отправился обратно в мастерскую, где работал до глубокой ночи. Правда, пришлось несколько раз отвлечься на доклады Хмурого и звонки Стасова, но они отчитывались о проделанной работе, поэтому надолго не отвлекался. Поспать удалось всего 5 часов, но этого хватило, чтобы полностью восстановить свои силы, да и за пограничной стеной, надеялся сразу поживиться свежим мясом или кровью магически измененных зверей. В 5 утра к дому подъехали первые грузовики с наемниками, которые выехали еще ночью из соседнего городка в 40 километрах от Байкальска. «Господин граф?» – спросил вышедший из кабины крытого грузовика, – спросил высокий пожилой мужчина с цепким взглядом. «Да, граф Авров Дмитрий Потапович», – ответил я, смотря как из десятка машин выпрыгивают вооруженные люди, одетые примерно одинаково. Капитан Рыжов Виктор Степанович, командир наемного отряда «Витязи». 212 человек, из них 7 магов, специализация у всех боевая. Как меня предупредили, отряд будет сборным, под вашим руководством. Да, будет еще 2 отряда, 100 человек наемничий отряд «Мухомор» и один отряд в 200 человек из гвардейцев, специализирующихся на зачистке дикой зоны. Последние наняты для разовой акции, только для зачистки одного сектора, ответил я. Наша прямая цель, вы ведь наняли нас не только для зачистки камней силы, но и еще для чего-то, иначе я не понимаю целесообразность такого найма, пристально глядя на меня, спросил наемник. Основная цель – зачистить лагерь гоблинов, но подробности смогу дать, только когда мы покинем пределы города. Готовьтесь, что легкой прогулки не будет, познакомьтесь, глава моей гвардии, Хмурый, все текущие вопросы, пока к нему, приедем на место, там я вас сориентирую. Дополнительное вооружение, получите у него, как и ответы на основные вопросы. Как только загрузитесь, выдвигайтесь за пределы города, точка встречи, 1 километр от ворот, там будет общее построение и разъяснение задач. Вопросы есть? Спросил я. Да, что за дополнительное вооружение? Спросил капитан. Усиленные стационарные арбалеты. 10 штук, их придется тащить с собой. Для чего такие штуки? Может, обойдемся обычными, ведь, как я понимаю, поход будет на 2 дня минимум, до места придется идти пешком. Спросил наемник. О целях, для которых они потребуются, узнаете на точке общего сбора. Палатки и пропитание вам выделят, поэтому если нет вопросов, то выдвигайтесь, скоро подъедут еще наемники, а мы и так всю улицу перегородили, ответил я. Хорошо, встретимся на точке сбора, сказал командир наемников и отправился с Хмурым получать оружие и пайки. Не успели отъехать одни наемники, как подъехал еще один отряд, эти на 3 автобусах, выглядели они примерно как и первый, только вот возраст всех участников был от 40 лет и старше, но выглядели они бодро, да и двигались, как опасные хищники. «Господин Авров?» – спросил седой мужик, с большой бородой, собранной в пучок с помощью серебряных колец, как у викингов моего времени. «Граф Авров Дмитрий Потапович», — ответил я, — «полковник в отставке, Руденко Кирилл Иванович, командир этих мухоморов», — улыбнувшись, ответил он, пожав мою руку. «Рад, что вы приехали, вас предупредили о специфике предстоящей работы», — спросил я. Дмитрий Васильевич в общих чертах описал все, а еще он говорил, что можно будет продлить контракты, вы выдаете семейным дома с наделом. Все зависит от того, как вы себя покажете. Скажу сразу, операция будет непростая, нужно будет участвовать в зачистке лагеря гоблинов, а потом зачистить большую площадь от камней силой магических животных. Помимо моей гвардии, будут еще наемники и гвардейцы в найме, поэтому со слаженностью возможны проблемы, но я попробую нарезать задачи так, чтобы вы друг другу, как минимум, не мешали. Это мой начальник гвардии Хмурый, все вопросы к нему, у вас есть полчаса на то, чтобы погрузить провизию и дополнительное оружие, после чего выехать за пределы города в пограничную зону. Встреча всех отрядов у столба первый километр. Вопросы есть? Спросил я. Пока нет, будут задам. Пошли, Хмурый, покажешь, что здесь и как, произнес полковник, и они пошли к приготовленному снаряжению, которое уже вынесли на улицу. Пока машины мухоморов грузились, подъехало 6 автобусов с неизвестным мне гербом. Из первого вышел высокий парень, на голову выше меня, осмотрев всех вокруг, безошибочно нашел меня и направился в мою сторону. Я не стал ждать и двинулся навстречу. «Доброе, гвардия барона Замоскворецкого, к вашим услугам, можете звать меня Калач. Как я понимаю, у вас разовый наем по зачистке территории от камней силой гоблинов, с особыми условиями. Эти условия потребуют привлечения дополнительных отрядов наемников». «Правильно, да. Потребуется зачистить несколько лагерей гоблинов и небольшой укрепленный объект, после чего помощь с зачисткой территории от камней силы. Участок большой, 40 на 40 километров, но народу много, должны справиться быстро, да и часть участка уже зачистили», — ответил я, рассматривая пусть и не новую, но блестящую в утренних лучах солнца, броню. «Подробности, после того, как мы покинем город, встречаемся на первом километре от стены. Там будет подробный инструктаж. Вам также придется с собой тащить ваш комплект тяжелого вооружения, а именно 10 тяжелых арбалетов с комплектом усиленных стрел. Это для взятия штурмом небольшого укрепления», — пояснил я гвардейцу. «Хорошо, но у меня еще вопрос. Я слышал про наличие у вас лекаря или целителя. Могу ли я рассчитывать на то, что мои люди в случае ранения смогут воспользоваться его услугами?» «Да, будет полноценный целитель, при необходимости. Есть пара сотен малых зелий восстановления, на 600 человек, их должно хватить, чтобы дожить до целителя», — ответил я. «Отлично, это многое упрощает, тогда мы грузимся и выдвигаемся к месту встречи», — сказал Калач и направился к своим людям. На погрузку всего снаряжения потребовалось еще полчаса, и вот мы приблизились к главным восточным воротам крепости, в сопровождении колонны гвардейцев другого рода.